Она подошла теперь к Топпете и нарисовала ему на ладони «Т», а потом расхохоталась, что он удивился, так как, по ее мнению, каждый сразу должен был узнать его. В Филипповой зале взад и вперед сновали маски. Час тому назад королева Изабелла незаметно вошла в залу и смешалась с толпой гостей. Мария Христина, одетая в дорогой костюм странницы, остановилась у ароматного фонтана рядом с герцогом Риансарсом, к статной фигуре которого шел великолепный охотничий костюм. Она окинула взорами всю залу. Домино и монахи, индусы и китайцы, полишинели и матросы, продавщицы цветов и королевы — все это мелькало перед глазами и сливалось в одну пеструю массу. Бриллианты и дорогие камни всех цветов сверкали вокруг, роскошь нарядов дон говорила о богатстве аристократии. Мария Христина не могла потихоньку не заметить этого герцогу, который отвечал ей, как всегда, сухо и вполголоса: «Тогда они будут в состоянии заплатить лишние налоги, если этого потребует война». В эту минуту прошел мимо регентш доктор с гадальщицей. Мария Христина пристально посмотрела на первого. Она узнала патера Маттео, своего духовника, который оживленно беседовал с Донной. «Ваше выступление было прекрасно, и как нельзя лучше удалось», — шептал доктор. «Я теперь не сомневаюсь, что вы опять достигнете вашего прежнего всемогущего влияния. Что только возможно будет сделать, чтобы поддержать вас, мы сделаем. Ведь договор наш не уничтожился при новых обстоятельствах и при новой обстановке. Вы знаете, Матео, что я предана иезуитам. Вы знаете, что я всегда поддерживала это общество своим влиянием. И не в ущерб себе, умная женщина. Положим, что выгода была обоюдная, без сомнения. Иначе братья не стало бы рисковать своей головой, чтоб спасти меня. Преподобный отец, вы ошибаетесь, если думаете, что я обязана своим спасением вашему обществу», — надменно и с суровой сухостью прошептала Айя. «Цепи мои уже были разорваны, когда братья нашла дорогу ко мне в тюрьму. Графиня сама сумела превратить своих тюремщиков в орудие своей воли». Полмира превозносит неотразимые прелести прекрасной Юлии. Не думайте, чтоб я на минуту сомневался в могуществе вашей красоты. Вы только что дали самое сильное доказательство. Оставьте вашу лесть, патер. Видите ли, вон там рыбачку с голубыми бантами. Это королева. Один из голубых домино, которых здесь немало, идет рядом с ней в приемную гостиную. Мне перед этим показалось, будто голубая рыбачка назвала Дона Серано, но она прошептала это так тихо, что я едва могла разобрать. Вы правы, графиня. Подле королевы действительно идет Дон Франциско Серано. Глаза Ай заблистали. Когда она за несколько минут перед тем вдруг подслушала это имя и увидела того, кого искала, она решилась пойти за ними вслед, но она хотела сперва удостовериться, действительно ли Франциско Серано брат того Жозе, с которым она говорила несколько дней тому назад. Теперь она узнала, что напала на верный след. «Вы знаете Дона Серано, графиня?» — спросил Маттео. «Я сегодня хочу познакомиться с ним. Вы, кажется, намерены завоевать всех прекрасных мужчин, гордая Юлия. Мы с вами в этом отношении сходимся, ведь вы тоже с необузданной жадностью хотите завоевать и подчинить себе все души. Патер и женщина, есть ли более могущественные властелины на земле?»